Жену Петька звали Лидия. У нее были глазки маленькие и черные, как арбузные семечки. Фигура походила на цифру 8. Один кружок на другом, нижний побольше. Лидия стояла возле дома, подозрительно смотрела на приближающуюся машину. Девочка первой выскочила из Джорика. «Ага, Лидка!» — закричала она. «Будешь знати, як ти мене гнала!» «Коли це я тебе гнала?» — искренне удивилась Лидка. «Ага, я до тебе прийшла з Тонечкою погулять, а ти мене іди к бісу!» «Коли це я тебе гнала?» — повторила Лидка. Девочка считала Лидку врагом. Ей казалось, что она привезла на ее голову справедливое возмездие. Петька отпустит, а Лидку посадит. И девочка торопилась свести личные счеты. «Я из газеты». Тамара достала удостоверение. Она достала просто так, для проформы. Ей всегда верили на слово. Но Лидка протянула руку, взяла документ и внимательно изучила, сверяя лицо с фотографией, как на таможне. Удостоверившись, что документ не фальшивый, сухо пригласила. «Проходить в хату». В хате было чисто. В тюлевых занавесочках, вышитых подушках. Видимо, Лидка была неплохой хозяйкой. За столом сидела девочка лет 5, дочка Петька. Раскрашивала картинки цветными карандашами. На вошедших она посмотрела без интереса. «Идите у дверь», — велела Лидка девочкам. Старшая сгребла маленькую на руки и понесла из избы. Маленькая закрутилась в ее руках, как таракашка. «Ты мене повинна слухати, я тобі тітка». Тамара поняла, что девочки состоят в родстве, племянница и тетка. Притом тетка старше племянницы года на 3. Лидка дала Тамаре и Юре стулья, а сама осталась стоять, как бы намекая, что разговор должен быть коротким. Она не намерена рассусоливать. Лидка была необаятельна и не хотела нравиться. Может быть, ей неприятно было внедрение посторонних людей в дом и в душу. «Простите, — виновата начала Тамара, — вы не могли бы рассказать, как все получилось?» «Що все?» — уточнила Лидка. «Почему вашего мужа посадили в тюрьму?» «Но я ж его посадила. Суд...» «Я понимаю, но вот в день преступления как это все было?» «Ну, мы стали вечером телевизор дивитися, 4 танкиста и собака. Пришел Славик, принес пляшку». «Пляшка — это что?» Тамара обернулась к Юре. «Це бутылка», — ответила Лидия. «Петько говорит, дай закусити. А я кажу, у мене наедальня». «Ну, они выпили». Потом Славик каже, «А я у вас ночувати останусь». Я ему, «У мене не готель». Тоді вони пішли з дому. Потім Петько вернувся, и мати порубав. «Топором?» — спросил Юра. «Ну да, секирою». В это время во дворе завизжали дети, что-то не поладили. Залаяла собака. Послышался зычный окрик, перекрывающий детские голоса и собачий лай. В хату решительно вошла Лидкина мать, могучая старуха, широкая, как шкаф. «С газеты», — сухо объяснила ей Лидка. Мать тут же склонила голову к плечу, остановив на лице благостное выражение. «Христину мене звати», — пропела она на одной ноте, как на клиросе. «Простите, это вас?» — зять ударил топором, — удивился Юра. «А я ничего не помятаю», — речитативом проговорила Христина. «Він мене вдарив, а я ничего не помятаю». Христина остановилась в никуда, всем своим видом изображая жертву, у которой отшибла память. Но Тамара поймала ее птичий, остренькой, все секущий глаз. При определенных условиях из нее бы получилась неплохая характерная актриса. Тамара хотела задать ей еще несколько вопросов, но поняла, что это бесполезно. Христина не собиралась выходить из образа. Тамара обернулась к Лидии. «Вот тут в письме сказано, что вы хотели отравить мужа, но он отдал пищу собаке, и собака отравилась». «А где та собака?» — спросила Лидка, и с неподдельным удивлением посмотрела на Тамару. — Я не знаю, — сказала Тамара, — я у вас спрашиваю. — А где та собака? — снова спросила Лидка с той же интонацией. Было ясно, что в этом доме больше ничего не добьешься. Тамара поднялась. — А какую роль сыграла машина? — спросил Юра. Его, как автомобилиста, больше всего волновала машина. — Он ее выиграл? — Ну, а як же? У газете писали. Газеты ж не брешуть, це ж преса. — Продав та прогуляв, — отозвалась Христина. Видимо, не могла смолчать. Это была ее болевая точка. — Вы хотите, чтобы его выпустили? — спросила Тамара. Женщины промолчали. Они боялись, если Петька выпустят, он вернется и дорубает их обеих. — Не знаю, — сказала Лидка. — Як суд порешит, хай так и буде. Председатель колхоза оказался на месте. Он удивился, что журналистка приехала из самой Москвы по такому пустому и ясному делу. — Как вы считаете, его правильно осудили? — спросила Тамара. — Абсолютно правильно. Председатель хорошо говорил по-русски. Его жена абсолютно довела до такого состояния, но страна у нас большая. Поезжай в любой конец и спокойно трудись. А если каждый начнет хвататься за топор, так это ж топоров не хватит. — А что за история с машиной? — спросил Юра. — Да он ее не выигрывал. В часть к ним пришел корреспондент, спросил, какие новости в боевой и политической подготовке. Петько возьми да и скажи, что он выиграл «Москвич», а сам не боже мой. — Наврал? — удивился Юра. — Ну да. — Зачем? — Дурак, — сказал председатель. — Теперь за дурость свою сидит. — А корреспондент не перепроверил? — удивилась Тамара. — Он не подумал, что Петько брешет. Хиба ж такое брешут. Він поверив-то и все. — А откуда вы знаете? — Так суд же был выездной, показательный. Весь поселок присутствовал, корреспондент тот был, как свидетель. «Петько хороший был работник?» — спросила Тамара. «Сначала, как пришел из армии, то хорошо работал, а потом опустился, бриться перестал, спал в хлеву вместе со скотом. Я его спрашиваю, что с тобой? А он мне: не могу так больше жить, помогите. Я вызову их с Лидкой вместе, говорю: вы оба молодые, непоганые, чего вам не жить? А она: буду с ним жить, если отдаст деньги за пол машины, которую он прогулял. Я тогда ее выгнала, а ему говорю: ты мне за свою жену больше не разговаривай, а то обматерю. Та шо мы за них гутарим? Пойдемте, я покажу вам, какие у нас парники, какие у нас доярки, а какие Вадим. Вадим — это кто? — спросила Тамара. Бык. Такого в Испании немае. Его б в кориду. Он бы всех тарадоров к такой матери проскидал. В другой раз улыбнулась Тамара. Нам еще надо в городской суд успеть, дело просмотреть. Зачем? — удивился председатель. Все ж ясно. Мы должны отреагировать на письмо, — объяснила Тамара. А кто писал? Петько. Надо ж, всю Москву взбулгачил. Сел за свою дурость и сиди, и не отрывай людей от дела. Во дворе правления колхоза околачивался мужик, правдолюбец, или просто сплетник, или то и другое, потому что бывает трудно провести грань между правдой и сплетней. Он был одет в черные суконные штаны и пиджак. Сплетник подошел к Тамаре и, тыча ей в бок прямыми жесткими пальцами, торопясь, будто боялся, что не успеет сказать, сообщил, что Лидка — курва, и Петька она не любила, это знает весь поселок. Она вышла за Петька замуж назло Ваську, с которым гуляла с самых лет. — А самое это сколько? — спросила Тамара. Мужик не ответил. Он торопился довести мысль до конца. Видимо, привык, что его не дослушивают, и приспособился не останавливаться. Ваську обещал жениться на Лидке, но передумал и уехал в город. В городе девушки с завивкой и маникюром. Что ему Лидка? Тогда Лидка вышла за Петька, назло Ваську, который оказался не человек, а пройдесвит. Однако после свадьбы Васько снова возник. Старая любовь не ржавела. Петько ушел в армию и там ввел корреспондента в Оману. «Заблуждение», — перевел Юра. «Зачем?» — спросила Тамара. Сплетник торопливо объяснил, что самусенки, то есть Лидка и теща, жадные до того, что за копейку зайца догонят. А тут целый автомобиль. Петько рассчитывал купить Лидке на любовь. Петько с машиной — это уже совсем другое дело, чем один Петько. Когда же он вернулся без автомобиля, теща спросила: «Зятю, а де ж твоя машина?» Они уже привыкли к своей мечте, а Петько их будто бы обокрал. Они его затравили, и Петько тещу порубал. Васько испугался и исчез. А сейчас, когда Петька посадили за решетку, он у Лидки живет, стационарно. «А сейчас он где?» — удивилась Тамара. «Та е-е! Петьку треба было б его порубати, а не тещу. Що теща? Вот и маєш. Теща жива-здорова, Лидка с Васьком, а Петько в тюрьме». «Вам его жалко?» — спросила Тамара. «А як же? 11 самых кращих років собаці под хвіст. За ці курви, Господи, прости!»